Глава 6. Беатрис, вторая дочь зажиточного барона Оствика, прибыла в аббатство около 9 месяцев назад. Она была старше меня на 4 года. Ее отец владел небольшим серебряным рудником и пользовался определенным влиянием при дворе, поэтому до моего появления Беатрис считалась самой привилегированной ученицей аббатства, но, тем не менее, отдельной комнаты у нее не было. Ее отправили в обитель после того, как она устроила неслыханный скандал, отказавшись выходить замуж за выбранного отцом жениха, престарелого графа соседних земель. Поговаривали, что она пребывает здесь временно, пока не смирится и не склонит голову перед отцовской волей. Но мое появление вдруг стало сильно раздражать девчонку, а выделенная мне отдельная комната так и вовсе взбесила. Как же так? Какой-то калеке, пусть и графской дочери, уделяют больше внимания, чем ей, первой красавице и вовсе не бедняче. «Эта комната должна была стать моей! Ты заняла мою комнату!» прошипела она на следующий день после моего приезда, зажав меня в углу пустынного коридора после вечерней молитвы. Ее верные тени-подружки подпевалы, Оливия и Джейн, стояли по бокам, перекрывая мне пути к отступлению. «Я не просила отдельную комнату», — ответила я, прижимаясь спиной к холодной стене. «Ха! Ты, тварина, поди на жалость, надавила матушке-настоятельнице!» прошипела она, наклонившись ко мне так близко, что я почувствовала запах ягод от ее дыхания. Или твой отец заплатил за особые условия большие деньги, чтобы избавиться от уродливой дочери и сохранить свой драгоценный род от позора?» Ее слова резали меня больнее любого ножа. «Пусти», — выдохнула я, чувствуя, как начинают дрожать колени. «Даже не мечтай!» Она схватила меня за искривленную руку и сжала так сильно, что я едва не вскрикнула от боли. «Посмотри на себя! Ты жалкая! Родной отец не любит тебя! У него новая жена, молодая и красивая!» «И сын — настоящий наследник, а ты... ты никому не нужна!» Я попыталась вырваться, но Беатрис держала крепко. «Отпусти!» — потребовала я еще раз, собрав все крохи храбрости в кулак. «Иначе я все расскажу сестре Бертраде!» Беатрис рассмеялась мелодичным, звенящим смехом, который совершенно не вязался с жестокостью в ее глазах. «Наябедничаешь? Да пожалуйста!» Она оттолкнула меня, и я едва не упала, неприятно приложившись спиной о каменную кладку. «Будь уверена, после этого кличка «крыса» Ябеда прилипнет к тебе навсегда. Впрочем, и без этого твои будни будут горьки. Это я тебе обещаю». С тех пор ее нападки стали еще безжалостнее. Прошло еще несколько дней. За это время я выучила множество неписанных правил. Никогда не оставаться в коридорах одной после вечерней молитвы, приходить в столовую раньше всех, держаться подле монахинь во время работ в саду, тщательнее прятать вещи в комнате. Каждое из этих правил далось мне ценой горького опыта. Как-то я обнаружила свои книги разбросанными по полу, а чернила разлитыми на постели. «Леди Гвендолин, я ожидала большей аккуратности от дочери графа», — подцокала языком сестра Ангелина, заставшая меня за уборкой. «Неряшливость — признак беспорядка в душе». Я кивнула и молча продолжила собирать разбросанные вещи, ощущая на себе неодобрительный взгляд монахини. Пятно от чернил так и не удалось вывести, и всю ночь пришлось спать на влажной простыне, поскольку запасной у меня не было. На свою просьбу установить замок на дверь, запирающийся на ключ, я получила категорический отказ. Через пару дней после этого случая я обнаружила в своей похлебке извивающихся дождевых червей, явно принесенных из монастырского сада. Я застыла с поднесенной ко рту ложкой, не в силах отвести взгляд от копошащихся в ней темных, склизких тел. Желудок болезненно сжался, а к горлу подкатила тошнота. Осторожно опустив ложку обратно в миску, я молча наблюдала, как червяки извиваются, пытаясь выбраться из горячей жижи. Их влажные тельца, то выныривающие, то скрывающиеся в бурой похлебке, вызвали во мне такое отвращение, что я невольно зажала рот рукой, стремясь удержать рвотный позыв. Запах супа, еще мгновение назад казавшийся просто пресным, теперь стал омерзительным. Сглотнув вязкую слюну, отодвинула от себя тарелку, чувствуя, как дрожат пальцы. Стыд и унижение жгли щеки и шею раскаленным железом. Я ощущала взгляды других воспитанниц, слышала их тихие смешки. Даже не поднимая глаз, знала, как Беатрис шепчет что-то Оливии и Джейн, и те прыскают в кулак. Неприятнее всего оказалась беспомощность. Ведь я не могла ни ответить, ни пожаловаться. С каждым ударом сердца росла горечь. Горечь — это сознание, что я одна. Что никто не заступится, что даже здесь, за сотни миль от замка Ливаньер, меня преследует проклятие моего рождения. Глотая непролитые слезы, я подняла голову и встретилась взглядом с сестрой Мартой. «Что-то не так с вашей едой, леди Гвендолин?» — спросила она с ноткой раздражения. С ее места не было видно того, что плавало в моем супе. «Все в порядке, сестра», — солгала я, и собственный голос показался мне чужим, слишком спокойным, слишком ровным для того урагана чувств, что бушевал внутри. «Просто я не голодна». Я сидела, выпрямив спину, сложив правую руку на коленях, а левую привычно спрятав в полах накидки, которые мне позволили носить. Но внутри все переворачивалось от унижения и бессилия. Как много раз я испытывала эту боль, боль понимания, что ты и твои печали никому не интересны. Увы, никто из монахинь не замечал этой тихой, жестокой травли, что вела против меня Беатрис со своими приспешницами. А если замечали, то делали вид, что это просто детские шалости, и скоро все пройдет. После того, как все воспитанницы ко мне привыкнут. Работать в саду аббатства оказалось сложнее, чем я себе представляла. Земля здесь была особенной, живой, текучей, пронизанной силой магической реки, протекавшей глубоко внизу. Но то, что даровало почве невероятную плодородность, делало ее своенравной под руками человека. В то утро нас, 10 воспитанниц, отправили полоть грядки с молодыми ростками белянки, редкой съедобной травы с горьковатым вкусом, способной расти без прямых солнечных лучей. Сорт трава с цепкими корнями и мясистыми листьями наступала на грядки с белянкой со всех сторон, угрожая задушить нежные ростки. Я опустилась на колени, ощущая, как сквозь грубую ткань юбки проникает холод влажной земли. Каждая из нас выдали по маленькой садовой лопатке. Стиснув зубы, я принялась за работу. Здоровой рукой крепко сжимала черенок, а искривленной пыталась оттянуть листья сорт травы, чтобы добраться до корня. Пальцы левой слушались плохо, быстро немели, и приходилось делать частые передышки, чтобы размять сведенные судорогой суставы. Пот стекал по спине, пропитывая рабочую рубаху. Рядом со мной трудилась худенькая светловолосая девчушка по имени Мэри. Она поднимала и опускала руки с такой легкостью, будто родилась с садовой лопаткой в ладони. Мэри управлялась сорняками втрое быстрее меня. «Наклони под углом, вот так, и режь по кругу», — вдруг посоветовала девочка, очевидно сжалившись надо мной. «Тогда разом вытащишь растение целиком». Я последовала ее совету, но моя левая рука была слишком слаба. Лезвие скользнуло по ладони, оставив неглубокий, но болезненный порез. Я досадливо поморщилась. «Леди Гвендолин», — раздался над головой холодный голос сестры Доротеи. «Вы слишком медлительны. Остальные уже закончили по два ряда, а вы все еще возитесь с первым». «Простите, сестра», — прошептала я, опустив глаза. «Я стараюсь». «Старания недостаточно», — отрезала монахиня. «В саду нужна сноровка и сила. Мы обязаны выполнять план. Если вы не можете справиться с сор травой, возможно, следует подыскать вам другое занятие, где нет нормы по выработке». Это звучало как угроза. Другим занятием могла быть либо уборка отхожих мест, либо работа на кухне, где приходилось таскать тяжелые котлы и ведра. Задача непосильная для моих искривленных конечностей. «Я справлюсь, сестра», — уверила я, возвращаясь к работе с удвоенным усердием. К полудню спина нестерпимо ныла, пальцы кровоточили от множества мелких порезов, а нога затекла так, что я с трудом могла опираться на нее. Наконец, сестра Доротея объявила короткий отдых. Остальные девушки направились к каменной скамье в тени яблонь, а я, зная, что мое присутствие нежеланно, отковыляла подальше, туда, где садовая дорожка упиралась в каменную стену. Здесь, в дальнем уголке сада, стояла старая башня, одинокая и заброшенная. Ее серый камень был покрыт мхом или шайником, редкие бойницы зияли чернотой пустых глазниц. Я присела на землю, прислонившись спиной к шершавой стене, и, вытянув ноющую ногу, тихо застонала от облегчения. И в этот же миг странное тепло разлилось по груди. Оно было таким неожиданным, что я вздрогнула и прижала руку к горловине рубашки, где под грубой тканью скрывался мамин кулон. Жар исходил именно от него. Кристалл, обычно прохладный, сейчас пульсировал, словно сердце. Оглядевшись и убедившись, что я тут одна, вынула кулон и изумленно на него уставилась. Кристалл изменил цвет, засветившись ярко-золотым изнутри. Я никогда не видела ничего подобного. Словно в трансе поднялась на ноги, а встав, ощутила, как тепло усилилось. Интересно. Нахмурившись, отошла от башни. Свечение и жар уменьшились. Ведомая внезапным порывом, двинулась вокруг строения, держась за стену рукой, пока не дошла до узкой деревянной двери, почти скрытой под завесой дикого винограда. К моему удивлению, створка подалась сразу, натужно скрипнув давно не смазанными петлями. За ней открылась винтовая лестница, уходящая вверх в темноту. В любой другой день я не рискнула бы подниматься по таким крутым ступеням. Моя хромота превращала все лестницы в испытание на прочность, но сейчас, с пульсирующим на груди кристаллом, я двигалась с непривычной легкостью, все так же припадая на искалеченную конечность, но не испытывая мучений. И это шокировало больше всего. Ступенька за ступенькой я поднималась все выше, держась здоровой рукой за шершавую стену. Тепло кулона становилось интенсивнее, а таинственное свечение ярче с каждым шагом наверх. В итоге я оказалась в круглой комнате с высоким куполообразным потолком. Часть стены справа обвалилась, зияя рваной дырой, через которую виднелся монастырский двор далеко внизу. Пол покрывал слой грязи, пыли и мусора, обломки камней, птичьи перья, сохшиеся листья, занесенные ветром. Стены украшала плесень и паутина, превратившая углы в логово пауков с трупиками мелких насекомых. Но все это прошло будто мимо моего сознания. Все мое внимание приковал предмет, находившийся в центре. Странное сооружение из металла и стекла, нечто напоминающее трубу, направленную к небу через отверстие в крыше. Я находилась в давно заброшенной астрономической башне. О них я читала в книгах, но никогда не думала, что увижу одну такую собственными глазами. До великого затмения монахи и ученые наблюдали отсюда за звездами, изучали движение планет, составляли карты небесных тел. Теперь, когда небосвод вечно скрыт пеленой, такие сооружения стали бесполезны. Металл телескопа завораживал. Не серебристый, не золотой, он имел глубокий синевато-серый оттенок с вкраплениями мерцающих точек, напоминающих крошечные звезды. Несмотря на годы заброшенности, на поверхности прибора не было ни единого пятнышка ржавчины, лишь толстый слой пыли. Никогда прежде мне не встречался подобный материал, но что-то в нем казалось странно знакомым. Приблизившись, оттерла рукавом грязь и тихо ахнула. На металлических деталях виднелись вкрапления тех же золотистых прожилок, что и в кристалле маминого кулона. Сам прибор прочно сцеплялся с полом посредством массивного основания, испещренного затейливыми символами, похожими не то на письмена, не то на карту звездного неба. Неужели из-за этих знаков никто так и не смог разобрать телескоп и унести отсюда? Я чувствовала, что мое предположение недалеко от истины. Но больше всего меня поразили ощущения в теле. Боль, вечная моя спутница, полностью отступила. Нет, пальцы искривленной руки сохранили свой отвратительный вид и положение. А вот напряжение спало, и мелкие царапины, в том числе и недавний порез, немного затянулись. Также нога вдруг перестала ныть. Небывалое облегчение. Это состояние длилось около четверти часа, после чего сияние в кристалле померкло. Впрочем, этого времени мне хватило, чтобы восстановить силы. Окрылённая вернулась в сад и приступила к работе, и в этот раз получалось куда лучше, чем до перерыва. Любая душа нуждается в месте для уединения. И для меня таким местом стала заброшенная астрономическая башня. Иногда кулон снова начинал светиться, ненадолго принося мне облегчение от физической боли, снимая напряжение со сведенных судорогой мышц. Иногда он оставался холодным и безжизненным, и все равно башня дарила мне душевный покой. Она стала моим маленьким секретом, моим островком надежды в море отчаяния. Впервые за долгое время я чувствовала, что моя жизнь не так уж и плоха, что я не проклята, как твердила Марана, что мамин кулон, возможно, действительно хранит какую-то тайну. С моего прибытия в монастырь прошло 3 долгих, мучительных недели. В любую свободную минуту я приходила в свою башню. Вот и сегодня. Едва аббатство погрузилось в сон, я, как обычно, направилась в свое убежище. Моя хромая нога снова разболелась, погода менялась к худшему. Кулон, увы, молчал. Но упрямство гнало меня наверх. Достигнув комнаты с телескопом, я устало прислонилась к стене и долго не могла отдышаться. Ветер задувал сильнее обычного, но я не обращала внимания на холод. Подойдя к рваному отверстию, закрыла глаза, позволяя ветру унести мои горькие мысли прочь. «Так вот, где ты прячешься!» — раздался за спиной знакомый, полный ликования голос. Я резко обернулась. На верхней ступеньке стояла Беатрис. Ее золотистые волосы живописно растрепались, а в голубых глазах плясало злобное торжество.